я обязательно пойду домой. Лично я пошел домой, думаю про себя. Обязательно помылся, здесь такой плохой душ, вот хочется отмыться от этой грязи, от этой вообще больницы. Я тоже помылся, обязательно как бы переоделся в чистый билет, И купил бы себе курицу, и купил бы курицу, я думаю, я бы тоже купил курицу. Здесь невкусно кормят, а я бы взял курицу и приготовил ее. Гриль бы, наверное, сделал, вот целиком бы курицу на гриле бы сделал, такая течет, такая масса вся классная. Еще 20 минут. Выдержит. Ну, в общем, я бы ее потом положил в сковородочку. Она такая румяная, румяная. А потом бы я стал бы ей шевелить лапками, шевелить, у нее бы крылышки вылетели, и она бы полетела, и я бы на ней полетел куда-то. И мы сидим такие, ну, настолько сопереживающие психологи, думаю, блин, нормальный человек, почему говорят о том, что он ненормальный? И вот кончилось зараза. В прямом смысле, не тем, чем хотел. Почему-то он сел на эту курицу, полетел в созвездие Орион, и мы все опустили. Думаю, видимо, прав профессор Лысков. Видимо, прав. Хотя все начиналось как пауза. Была железная логика. А потом появилась своя логика, которую мы никак не можем понять на самом деле. Потому что если была бы возможность у меня полетать на курице, я бы тоже летал, но я понимаю, что это как-то очень сложно. Но в его пространстве это, наверное, получается. Good. Следующая группа концепция. Клиническая группа концепции. Она все-таки дифференцирует и норму, и патологию. И здесь можно выделить два аспекта в подходе к психической норме и патологии. Два аспекта в подходе к психической норме. Это негативный и позитивный. Негативный и позитивный аспект. Что касается негативного, при этом подходе, неспецифическим сквозным признаком психопатологии считается отклонение от общепринятых стереотипов поведения. Неспецифическим сквозным признаком психопатологии считается отклонение от общепринятых стереотипов жизненного, социального, ситуативного поведения. Отклонение от общепринятых стереотипов жизненного, социального, ситуативного поведения. Практически психиатрия руководствуется четырьмя положениями, которые выделил Карл Ясперс. Он определил некоторую границу между нормой и патологией. Четыре таких положения. Первое – это концентрация внимания на предмете. Это удержание информации в памяти. Третье – это способность к ее логической обработке. Способность к логической обработке этой информации. И адекватная ориентация в пространстве и времени. Адекватная ориентация в пространстве и времени.